Наропа. Я простираюсь перед великим блаженством. Про Махамудру. Все явления есть наш собственный ум. Видеть внешний мир есть заблуждение ума. Его суть — пустота, подобная сну. Собственно, ум — только движение мыслей. Не обладающего природой, его энергия — ветер. Сущность его пуста, подобная небу. Все дхармы покоятся в уравновешенности, как пространство. То, что именуется Махамудрой, не может быть показано через его суть. И действительная природа ума есть природа Махамудры. В этом нет измышления или изменения. Когда эта реальность постигается, все проявления феноменального мира становятся Махамудрой, великой всеобъемлющей Дхармакайей. Расслабься в естественном покое. Медитируй без искания непостижимой Дхармакайи. Напряжение в медитации есть заблуждение сознания. Так же, как пространство и все видимое, медитация и немедитация — не две разные вещи. Отчего она свободна или не свободна? Через такую реализацию йогина все достоинства и грехи освобождаются. Загрязнение есть великая мудрость. Друзья йогину, что лес огню. Где там идти или останавливаться? Зачем медитировать в одиночестве? Любой, не понимающий этого, освобожден только временно. Когда же некто, понимающий это, умирает, он обретается в непоколебимом состоянии ни практики, ни непрактики, ни изобретения противоядия, ни медитации. Здесь ничто истинно не существует. Явления от природы освобождены в Дхармадхату. Мысли от природы освобождены в великой мудрости, в той самой недвойственной Дхармакайи. Подобно потоку великой реки, что бы ни делалось, благотворно. Это вечное сияние состояния Будд, необъективизированное великое блаженство выше самсары. Все явления природно пусты. Прилипание к самой пустоте естественно очищено. Никаких концепций активности сознания. Это путь всех Будд. Пусть благодаря доброй удаче этих стихов, сущности наставлений, все существа смогут достичь Махамудры.